Он не спеша поел и зашел в спальню, рассказал Полине о плавании, о том, что успел продать рыбакам значительную часть груза. «Продешевил ты, Андрей», — огорчилась Полина. «Надо было придержать соль до поздней осени, до распутицы, тогда все товары в цене поднимаются. Наверстаем, какие наши годы», — отмахнулся Андрей. Однако уже в середине октября начались морозы, прошел первый снег. Реки у берегов стали покрываться тонким льдком. На судах выходить не рисковали, а на телеге или санях не проехать. Андрей отоспался, отъелся, сходил в церковь, пожертвования сделал, свечи святым угодникам поставил. И стал всерьез подумывать о лошадях и конюшне, не сидеть же зимой сложа руки. Он нанял плотничью ваташку, купил строевого лиса, и за пару недель во дворе его дома выросла конюшня. Но что делать дальше, он не знал. Купить сани и лошадей, либо ездовых нанять. И для семьи выезд покупать надо, тарантас либо колымагу. Бояре на конях верхом ездили, статус, а купцы выезд имели. Андрей, правда, до сих пор пешком ходил. Однако не подобает такое солидному человеку, уважение со стороны окружающих быть должно. Идет человек пешком, стало быть, голытьба, какое к нему уважение. Но вся беда в том, что сам он в лошадях не понимает ровным счетом ничего. После некоторых раздумий он нашел ездовых, с этим проблемы не было. На торгу существовал пятачок, где простолюдины предлагали свою трудовую силу, ездовые, кухарки, портомойки, каменщики. И хоть каменных домов в городе были единицы, однако печи были у всех, причем хорошего печника еще поискать надо. Там Андрей и выбрал себе трех мужиков в годах, степенных, семейных. Эти работы дорожат, на них положиться можно. Жалованье положил, как уговорились, конюшню показал. А лошади где? Удивились ездовые. Покупать надо, как и телеги со сбруей. Овес еще надобен, сено, зима впереди. Так, назначаю тебя старшим конюхом, ткнул пальцем в грудь одному из конюхов, Михаилу. Андрей, жалование тебе вдвое против уговора. Идем на торг, лошадей покупать, телеги, сани, а мне, колымагу на выезд. Ну и само собой разумеется, сбрую и все такое прочее. Михаил, услышав о прибавке жалования, расцвел. Пробавляясь до того разовыми заработками, он был рад, что получил постоянную, да еще и высокооплачиваемую работу. И как показало время, Андрей в выборе не ошибся. Два дня они провели на торгу, выбирая лошадей. Водили их к кузнецу для перековки, покупали сбрую и телеги. Ездовые лошадей осматривали тщательно, заглядывали им в рот, щупали, самим же ездить. Взяли двух кобыл, двух леток и трехлетнего мерина. Погрузили купленные сани на телеги и таким образом довезли до конюшни. Андрей дал денег, и еще два дня Михаил с ездовыми закупали и свозили на конюшню и в амбар овес и сена. Когда все дела были решены, Андрей распорядился запрячь мерина в тарантас. Михаил забрался на облучок, Андрей, на сиденье, и они подъехали к дому Полины. «Собирайся, супружница, выезд у нас. Прокачу, пусть соседи завидуют». Он посадил Полину и сам уселся рядом. Тарантас был рассчитан, кроме ездового, только на двоих седоков. Они не спеша проехали по улицам, особенно по торговому посаду и владычной слободке. Оба раскланивались со знакомыми, пусть видит, что семейство Кижеватовых не лыком шито. Михаил, сидя на облучке, покрикивал грозно на прохожих и щелкал кнутом. «Посторонись, зашибу!» И ладно бы кричал, если бы они мчались, а то ведь не быстрее пешеходы ехали. Но ему себя тоже показать надо, не брюкву на телеге везет, у купца служит. Потешив тщеславие жены, да и, что кривить душой, свое тоже, они доехали до дома, убив на поездку часа три с хвостиком. Уже во дворе Полина обняла Андрея. «Какой ты у меня молодец! У нас теперь выезд собственный есть, и две телеги для товаров, а еще, конюшня. Снег ляжет, снова за товаром поеду, соль-то продали уже. Какая сейчас поездка, слякоти дороги непроезжие. Отдыхай, заслужил. Отдыхать, конечно, хорошо, слов нет, но денег было мало. Заработал на соли, так конюшню построил, лошадей и телеги с санями купил. Сукно да ткани до сих пор продаются. Деньги приказчики из лавок ежедневно сдают, но денежный ручеек скудеет. Вообще деньги на Рязани, разговор особый, путаница с ними для купцов и ремесленников. Денег ходило великое множество. Изначально Рязанское княжество пользовалось монетами золотоордынскими, Поскольку Орда рядом была и свои деньги имела, в отличие от многих русских княжеств, где пользовались гривнами. Затем, с соизволения ханского, на их дирхемах стали набивать русские буквы. А справления Ивана Федоровича стали чеканить свою деньгу, рязанскую, где все честь по чести. Титул великого князя, имя отчества правителя. Диаметр такая деньга имела около 15 мм и весила 1,25-1,3 грамма. Надпись имела «Деньга рязанская». А были еще полуденьга, алтын, рубли полтина. Рубль, слиток серебряный, был равен 200 московским деньгам, полтина, половина рубля. Две рязанские деньги шли за 3 московские или 4 тверские. 5 денег составляли алтын. На торгу брали деньги любые. Рязанские, московские, новгородские, любых стран, исходя из веса. И каждый купец имел с собой маленькие весы, вроде аптекарских. Притом 1000 отличных беличьих шкурок стоила 5 рублей, курица, четверть деньги, соль, 200 денег за рогожу, от 4 до 10 пудов. За работу ремесленнику платили за неделю от 2 до 7 денег, в зависимости от квалификации. Сложна была система пересчета, но торговый люд привык и зачастую имел весовые таблицы, по которым можно было быстро пересчитать деньги разных княжеств или стран. Когда Андрей задумался о деньгах, выход неожиданно подсказала Полина. «У тебя же в сундучке ценности золотые и серебряные». «Ну, не понял Андрей. Снеси их мастерам-чеканщикам. За мзду малую они у тебя злато-серебро примут и по весу монетами вернут. Неужели правда?» Удивился Андрей. «Не знал». Засмеялась Полина. Андрей так и сделал. Он взял для пробы несколько золотых колец и серебряных подвесок и следующим днем отправился к мастерам-чеканщикам. Удивился еще, попробуй на монетный двор пройти. А оказалось, просто. Он отдал ценности, их тщательно взвесили, вычли стоимость работы и тут же выдали готовые монеты, серебряные и золотые. А он голову ломал, даже мысль была, самому ценности переплавить и монеты чеканить. Чего проще. Расплющенный кружок металла кладут на чекан и вторым сверху прикрывают. Удар молота, и готова монета. В отличие от современных, к которым он привык, такие монеты были грубоваты, зачастую, не круглые, а овальные, но с четким оттиском. Следующим днем он выбрал из сундучка все серебро и снова пошел к мастерам. На торгу, при покупке товара оптом серебряные монеты, самые ходовые. За золото можно было взять крупную партию, а медные пула, для повседневной жизни. Например, московские великие князья платили ордынскую тягость, 5320 рулей в год ордынским ханам, причем серебром. Уже прочно лег снег, появились первые санные обозы, от деревень сел до городов. Лед еще не был толстый крепок до такой степени, чтобы выдержать лошадь и сани с грузом. Зимой ездили в поездки дальние, торговые не по дорогам, а по рекам. Лед ровный, неразбитая дорога, хоть и заснеженная. На льду нет ни спусков, ни подъемов, сани полные грузить можно, одна беда, промоины. От ключей, бьющих в реках, во льду промоины были. Сверху они зачастую припорошены снегом. Ухнет туда лошадь внезапно, а за ней и сани. Успеет ездовой по стромке обрубить топором, хоть лошадь спасет. Промедлит чуть, сани с грузом лошадь на дно утянут. Потому ездить старались по старым следам, не сворачивая сторону. По мере того, как лед крепчал, удивительные базары на реке появлялись. Забьют корову, шкуру снимут, выпотрошат. И стоит такая туша на своих ногах на льду, да не одна, целое стадо. А рядом также свиные туши, бараньи стоят. Посетителям отрубали куски по выбору. Всю зиму такие мясные базары на льду и стояли. Зима, пора мясоедства, не портится ничего. И молоко замороженное продавали, в виде кружков. Для Андрея такая картина вновь. Удивлялся, но вида старался не показывать. Зимой в избе тепло, но одно плохо. Печь дрова жрала, что паровоз, уголька бы. Про горюч камень на Рязанщине знали, но залежей угля здесь не было. Для парадных саней Андрей купил медвежью шкуру. Сидеть на ней было тепло, уютно. С ветерком, со снежной пылью из-под копыт, под гиканье ездового по улицам пронестись, чем не удовольствие. Уже в конце ноября ударили сильные морозы, и Андрею пришлось покупать овчинный тулуп на каждый день и шубу бобровую на выход. Засиделся он дома, за товарами пора. Только, помня об ошибке своей, торопливостью вызванной, товарами закупился. Когда он за солью плавал, пустое судно туда гнал. А ведь товар можно было взять в Переяславле и с выгодой продать в Вычегодске. Все спешка. Зато теперь не спеша товару набрал. Воска и меда на одни сани и муки ржаной, на другие. В третьих санях сам ехал. Небольшой обоз к выходу был готов. Поставив свечи в храмах, следующим утром и выехали. На лед спустились, на чужой санный след въехали. Лошадки попонами укрыты, сыты, бегут быстро. Ездовые в тулупах, шапках заячьих, валенках, перекрикиваются между собой весело. Только лошадь, не судно, ей периодически отдых требуется. Ездовые повесили торбы с овсом на морды лошадиные, сами в кружок собрались, сухарями хрустят. Обычно горячую еду ели утром и вечером, останавливаясь на постоялых дворах. Лошадей распрягали, в конюшни ставили. Там теплее, чем на улице. Прислуга теплую воду лошадям в бодейках дает. А странствующие после горячего обеда на постелях в комнатах отдыхают. Но это для тех, кто побогаче. Остальные, в людскую, на лавке. Все печи на постоялых дворах топились из коридоров, и стопник для того специальный был, чтобы постояльцы о теплении беспокоились. По тем меркам, комфорт. Следующим днем мороз усилился, хорошо хоть не вьюжило. Полозья санные от холода по снегу повизгивали. Чтобы размяться и согреться, Андрей с саней соскакивал и за ними бежал. Устав, снова в сани садился. Вечером на постоялом дворе, в трапезной, отогревались. Все сидели за одним столом. Андрей непременно еду сытную заказывал, потому что в морозы, если человек голоден, он мерзнет. А так, супчик с убойной, кашу с мясом, пироги рыбные. Ездовые ели, нахваливали, иные дома так не ели. Андрей же подумывал, что маловато лошадей и саней. Поездка далекая, а товара они возьмут мало. Но ничего, это начало. Узнает, как и что, потом сориентируется. После еды ездовые пошли спать. Андрею бы тоже надо, только за соседним столом купцы проезжие разговоры интересные вели о ценах на товары в Коломне и Лопасне, да что лучше берут. Подвыпили купцы немного, лица раскраснелись, говорят громко, и подслушивать не надо. С полчаса посидев, Андрей уже было уходить собрался, но купцы вдруг заспорили, и один другого за одежду хватать стал. Сидевшие с ними за одним столом попытались урезонить спорщиков, спор остановить, разнять, да один купец другого неосторожно за бороду схватил. Обида. Борода у мужчины – вещь неприкосновенная, только владелец мог к ней прикасаться, расчесывать, маслами умащивать. И сразу произошла драка. Степенные люди обросились друг на друга, как молодежь на кулачных боях на Масленицу. Один купец довольно сильно приложил Андрея локтем. Может, и случайно, но только обиды здесь никому не спускали. Особенно буйным нравом и обидчивостью славились рязанцы и новгородцы. И Андрей не утерпел, врезал обидчику кулаком по печени. Тот от боли аж согнулся. Товарищи его меж собой свару бросили и кинулись впятером на Андрея. И совсем бы ему туго пришлось. Но купцы хоть и превосходили числом, а толстые были, неповоротливые, да и медов хмельных выпивши. Потому Андрей успел двоих отправить в нокаут до того, как прислуга успела подскочить и разнять всех, а купцов как зачинателей драки в зашей на улицу вытолкали. «Подите-ка, гости дорогие, проветритесь маленько, постыньте на морозе, а потом, милости просим, с вышибалой не поспоришь, огромного роста, кулачища с детскую голову». Вытолкали они купцов, и было слышно, как те ругались во дворе. «Ты вот что, гость!» — подошел к Андрею хозяин. «Уезжал бы ты поутру пораньше. Они к утру прочухаются, поквитаться захотят. Который раз уже они у меня останавливаются и все время бузят». Высказывание Андрей хозяина взял на заметку. Утром за завтраком ездовых поторапливал. «Выехали, едва солнце подниматься над горизонтом начало. Чего торопиться?» — зевнул Михаил. «Драка вчера в трапезной случилась, и мне случайно досталось. Хозяин постоялого двора предупредил. Купцы обидчивые, бузить любит, как бы не встретили на дороге». «Понял, другое дело». Михаил вытащил из-под облучка кнут с длинным кнутовищем. «Пусть попробуют, я таким кнутом быкам хребты ломаю. А у ездовых топоры есть». Они отъехали уже версты две, как услышали сзади лихой посвист. Андрей обернулся и увидел. Их догоняет обоз, и довольно большой, саней 10, как не более. Михаил тоже обернулся. Они, тверские и есть. С чего решил? Колокольчики у них на дугах особые. Слышишь звон? Андрей расстегнул тулупы, достав пистолет, снял его с предохранителя. В нем осталось всего два патрона, но в трудную минуту и они выручат. Тверские обоз гнали, не жалея лошадей. Потом от обоза отделились передние сани. В санях стоял один из купцов, нахлестывая коня. Видно, решил обозу Андрея путь перегородить, а там и другие подоспеют. Однако как бы не так. Когда купец поравнялся с санями Андрея, Михаил привстал, крутанул над головой кнутом и ударил купца поперек спины. Звук раздался, как от выстрела. Андрей от неожиданности даже подпрыгнул. Удар вышел знатный, никогда прежде такого Андрей не видел. Овчинный тулуп, в который был одет купец, лопнул пополам, обнажив белую шерсть. Купец заорал от неожиданности и боли. Лошадь его шарахнулась в сторону и понеслась к берегу. Сбил я с него резвость-то. Небось до мяса пробрал. Теперь пару седмиц залечивать будет, спокойно сказал Михаил. Однако сзади их догоняли еще одни сани. Конь, в них запряженный, был мощным, откормленным, из ноздрей струями бил пар. В санях сидел другой купец и чего-то кричал. Наверняка обидное что-то, только за ветром и глухим топотом конских копыт почти ничего не было слышно. Сани поравнялись, и купец кинул в Андрея кистень. Однако грузик не долетел, далековато. Зато Михаил не промахнулся, щелкнул кнутом, почти оторвав рукав у тулупа. Купец взвыл, схватился за руку и в бессильной ярости начал поносить Андрея и Михаила погаными словами. Михаил врезал ему кнутовищем еще раз, сбив лисью шапку. По лицу купца потекла кровь, заливая глаза. «Михаил, ты не покалечил его, часом. Слегонца задел, отойдет, а за разбойное нападение виселица положено. Ежели нападут, бей насмерть. Чтобы, значит, боялись, вели себя правильно». Сани с нападавшим купцом отстали, но через четверть часа их место заняли другие. Остальной купеческий обоз остался далеко позади, из-за поворота реки его и не видно было, берег скрывал. Гонка не могла продолжаться долго. Скоро лошади запалятся, отдых будет нужен. Но стоит остановиться, другие подоспеют. Андрей решил стрелять, но не в купца, а в лошадь. Только Михаил его опередил. Едва лошади поравнялись, как он кнутом ударил лошадь купца по ногам. От боли бедное животное с громким ржанием шарахнулось в сторону. Сани опрокинулись, и купец вывалился. «Стой!» — приказал Андрей. «Тпру!» — Михаил натянул вожжи. Андрей соскочил с саней и бросился к упавшему купцу, на бегу засовывая за пояс пистолет и выхватывая боевой нож. Купец уже успел встать на четвереньки, когда Андрей приставил ему к горлу нож. «Ну, разбойничья твоя рожа, чья взяла? Только дернись, вмиг располосую. Мужики, сюда!» Когда ездовые подбежали, Андрей приказал: «Вяжите его!» Купца связали по рукам и ногам. «В сани его ко мне! До Коломны уже недалеко, вечером там будем. Сдадим его городской страже, что по правде разбойнику положено!» — рявкнул в ухо купцу Андрей. «Мы не разбойники!» — пролепетал купец. Спесь и ухарство быстро с него слетели. Что ему грозит по суду, он и сам знал. «А чем докажешь? У меня видаки есть, рядом стоят. А твой обоз где?» «Стало быть, тать, лихоимец!» Купец обернулся, но его обоза видно не было. Конечно, купцы себе в сани самых хороших коней запрягли, остальные темп выдержать не смогли. «Могу отпустить», — Андрей играл с купцом, как кошка с мышкой. Купец закивал головой. Перспектива попасть под суд с обвинением в разбое его явно не прельщала. «Развяжите ему руки, а ноги оставьте связанными». Ездовые подивились такой просьбе, но приказ выполнили. Андрей достал маленький обеденный нож. «Режь себе бороду под корень». «Да ты что?» – вспылил купец. Хуже отрезанной бороды было только обвинение в колдовстве или святотатство. Для молодого мужчины позор, а для купца – конец торговой карьеры. Жизнь или борода. Стоял на своем Андрей. Купец обвел глазами ездовых, но ни у кого в глазах не встретил сочувствия. «Не хочет», — спокойно подвел итог Андрей. «Тогда вяжите его, и едем». Лошади передохнули. «И от кель ты такой взялся?» — не выдержав, завопил купец. «Ну ничего, я тебя еще встречу». Он отхватил ножом клок бороды. «Если ты меня в следующий раз встретишь, обойди стороной, не то умрешь», — медленно и спокойно, ледяным тоном сказал Андрей. И тон этот, ровный, без крика и надрыва, убедил купца. «Прости», — рухнул он перед Андреем на колени. «Живи, падаль». Андрей забрал у купца свой нож и вернул его в ножны. Дальше до Коломны они ехали уже спокойно. Глава 8. Ларец. Несмотря на зиму и холод, ярмарка шумела, торговала. Андрей с неплохим наваром сбыл товар. Воск сразу купили немцы, а мед – москвичи. И муку продал, хоть и ржаная была, только черный хлеб из нее печь. Но лучше уж так, чем голодным сидеть. В княжестве московском неурожай случился, цены на продукты едва ли не вдвое поднялись, за меру муки вместо 4 до 6-7 денег просили. За день и распродался. Обоз бы большой с мукой привел, и то все удалось бы продать. В обратную дорогу тяжелый товар, вроде железных изделий, брать не стал, лошадь, не судно. Купил товар легкий, но объемный. Материала разного, 2 мешка мягкой рухляди, как меха называли. По мелочи женских украшений, бисера, кружевных пуховых платков. Глядь, а сани полны уже. Ездовые прикрыли груз рогожей, перевязали веревками, от чужого недоброго глаза, да чтобы по дороге не растерять. В обратный путь отправились не мешкая, чего в чужих краях проедаться. Не знал, не ведал Андрей, что княжество Рязанское слабеет, поточенное набегами татарскими, происками Москвы, склонявшей посулами да дарами богатыми бояр рязанских. Соседи недобрые, литовцы начали набеги на земли рязанские делать. Иногда рязанцы тем же отвечали. Соберется ваташка лихая из охочих людей, и айда за порубежье. Пограбит, и быстрее к себе, чтобы дружины княжеские не достали да не порубили в капусту. Только князь Рязанский, как и король литовский Казимир и вдруг дружки посольства слали, требуя прекратить бесчинство. Вот на таких грабителей и наткнулся обоз с Андрея. Собственно, от обычных разбойников они отличались мало, только что жили не здесь, да тактикой их было, по-быстрому награбить добра и убраться назад, на свою землю. Русские засечные заставы на порубежье не могли перекрыть все тайные тропы, тем более зимой, когда реки скованы льдом, переходи, где вздумается, и бродов искать не надо. Кроме того, для быстроты нападения и отхода порубежники действовали верхом на конях. Обоз с Андрея шел по льду оки спокойно. Ярко светило солнце, блестел, слепя глаза, снег, и Андрей, укутавшись в тулуп, уже начал придремывать. Приятную дремоту вмиг развеял Михаил. «Хозяин, сзади догоняют. Обоз, что ли?» Встрепенулся Андрей. «Конные, около десятка. Бояре или посольство чье-нибудь», предположил Андрей, однако же насторожился. Бдительность и осторожность в данном случае спасали не только добро, но и жизнь. Он приготовил пистолет и обернулся назад. Верховые быстро приближались, стали видны лица, одежда. Нет, это не бояре и не посольство, на верховых, армяки и зипуны, как у простолюдинов. Только у крестьян лошади тягловые, а у этих, скакуны. Михаил, гони, эй, залетная. Михаил щелкнул кнутом. Мерин рванул вперед, за ними остальные лошади обоза. Ездовые и сами поняли грозящую опасность. Но разве лошади с санями и грузом уйти от верховой? Расстояние неумолимо сокращалось. Из-за поворота реки показался встречный обоз. Он был большой, 12-13 саней. Андрей и ездовые приободрились, все-таки поддержка будет, свои едут, торговые. Андрей встал на санях во весь рост, сложил руки рупором и крикнул изо всех сил. «Чужие! Берегись!» Только не услышали его, расстояние было велико, да и боковой ветерок снес его предупреждение в сторону. Преследователи находились уже в полусотне метров. Андрей видел их злые лица, недобро прищуренные глаза, разъявленные в крике рты. Еще несколько минут, и первый литвин настиг последние сани, рубанул саблей по рогожке и радостно заорал. Потом еще наддал, его лошадь поравнялась с возницей Сергеем, литвин и его саблей ударил. Однако возница уклонился от удара, подставив под саблю топор. Звякнула сталь, и сабля сломалась у рукояти. Литвин на ходу перепрыгнул с лошади на сани. Сергей взмахнул топором, и нападавший свалился с саней на заснеженный лед. В тот же момент с другой стороны подскакал второй литвин. Он ударил Сергея в спину коротким копьем с улицей, и возничий упал на рогожку. Все происходило на глазах застывших от изумления и ужаса людей, но помочь они ничем не могли. В какой-то момент Андрей остро пожалел, что не взял с собой в поход ружье, как бы оно сейчас пригодилось. А из пистолета, да еще на ходу, когда сани трясет, в подвижную цель не попадешь, расстояние велико. Встречный обоз был уже метрах в 200. Там заметили неладное, остановились и стали поворачивать лошадей. Глупцы, разве от верховых уйдешь? В круг сани ставить надо было, тогда есть еще шанс отбиться. Лошадь убитого Сергея продолжала бежать за обозом, пока кто-то из нападавших не поравнялся с ней и, схватив за узду, не остановил. Черт, все сукно в санях. Но сейчас речь о большем, о жизни. Да и в плен могут взять, потребовав потом выкуп. Теперь верховые сделали рывок, подбираясь к саням Пантелея. Тот видел, что случилось с Сергеем, приготовил топор и с облучка перебрался на груз, встав для устойчивости на колени лицом к врагам. Когда Литвин поравнялся с ним и метнул груз кистеня, он успел подставить топор. Груз звякнул о железо, обмотался веревкой вокруг топорища, и Пантелей дернул топор на себя. Веревка была прочной, одним концом привязана к запястью руки нападавшего. Того просто выдернуло из седла, и он свалился под копыта скачущих лошадей. Тут же раздался короткий крик, и через несколько секунд кровавое месиво на снегу. Но и топор вылетел из рук Пантелея, он остался безоружным. Этим сразу воспользовался другой Литвин. Он подскакал сбоку и с оттяжкой ударил Пантелея саблей. Возничий безжизненно упал на сани, а встречный обоз, изогнувшись дугой, уже совсем рядом. Вот он остановился. Там, очевидно, поняли, что уйти не смогут. С саней повыскакивали возничие и приготовили у кого что было, топоры и рогатины. К саням Андрея с двух сторон подскакали конные. Андрей лег и перевернулся на живот, так стрелять удобнее, и Михаилу он не будет мешать, когда тот станет отбиваться кнутом. До нападавших было уже не более 3 метров. Андрей прицелился, нажал на спуск, и Литвина выбросила из седла. Михаил своего Литвина тоже убил, ударив кнутом по лицу. Во все стороны полетели кровавые брызги, и лицо превратилось во что-то бесформенное. Даже не вскрикнув, Литвин упал грудью на спину лошади, проскакал небольшое расстояние и медленно сполз на бок. Так его и тащила лошадь. Михаил направил Мерина к обозу. «Отобьемся, хозяин». Ситуация сразу изменилась. Нападавшие оказались в меньшинстве. Сгоряча ударили сходу, потеряли 2 верховых, правда, и обозники тоже понесли потери, 3 корчились на снегу. Поняв, что возьмут обоз слишком дорогой ценой, литвины развернулись и рванули обратно. Но в качестве трофея они увели с собой обеих лошадей с санями и грузом товара Андрея. Хорошо, хоть он сам спасся с Михаилом. И ездовых жаль, Сергея и Пантелея, даже тела их были с санями увезены. Сбросит ведь, ироды, где-нибудь на лед или в промойну, и родным даже похоронить их по-христиански не удастся. К Андрею подошел купец. Сами целы, мы-то целы, а ездовые убиты. И товар увезли. Сколько саней в обозе было? 3. Охрану нанимать надо было или с другими обозами идти, вместе отбиваться легче. Нас-то они испугались, назад повернули. Встречный обоз двинулся дальше, а Андрей с Михаилом поехали домой. День Андрей был в подавленном состоянии. Людей, лошадей, груз, в который было вложено немало денег, все потерял. Опасно ремесло купеческое. Можешь с прибылью вернуться, а можешь голову сложить. В лучшем случае, вернуться ни с чем, как он сейчас. После ночи в теплой постели на постоялом дворе до чарки вина, выпитой с Михаилом за упокой души возничих, немного отпустило. Главное, что он жив, а деньги – дело наживное. Дело даже не в деньгах, просто они дают некоторую свободу выбора. Выбора всего – избы, еды, даже жены. Иной женщине и парень люб, да беден, потому, не пара. Так он и заявился домой. Полина калитку сама открыла, обняла Андрея, потом за спину его заглянула. А там, сани с Михаилом. А где же другие? Лавки-то уже закрыты. Не будет других, Полина. От лиходеев сгинули, мы сами еле спаслись. Андрей подошел к Михаилу, отсчитал ему жалование за каждую седмицу. Благодарствую, хозяин. Поклонился Михаил. Андрей отсчитал ему еще денег. Завтра ты мне не нужен. Сходи в семьи к Сергею и Пантелею, отдай деньги и расскажи, как погибли мужики и почему мы их тела не привезли для погребения. Схожу, заверил его Михаил. В избе Андрей снял тулуп и шапку, валенки сбросил. Баньку затопить. Завтра. Покушать хочешь? Аппетита нет. Спать хочу. Полина почувствовала настроение Андрея и не стала приставать с расспросами и ласками. Уснул Андрей сразу, но во сне все не отпускали его видения нападения литвинов. Он понимал, в гибели людей есть части его вины. На удачу, на случай положился. А надо было ездовых вооружить не топорами, а с улицами. Они длиннее топора, и ездовые литвинов близко к себе не подпустили бы. Далее, обоз попутный подождать. потерял бы несколько часов, зато люди остались бы живы. И ружье с собой брать надо. Было бы оно под рукой, исход нападения был бы совсем другой. И еще одно. Его сани должны были ехать последними. Получив отпор, литовцы не рискнули бы продолжать грабить обоз, не убили бы ездовых, и груз он сохранил бы. Хотя, может, он и зря себя корит. В пистолете всего один патрон остался, чем бы он отбивался. Утром его разбудила Полина. «Отстань», — пробормотал он с просонок, не открывая глаз, — «дай выспаться. Там боярин тебя спрашивает. Шутишь? У меня таких знакомых нет». Он продрал глаза. Сквозь окна бил солнечный свет. «Сколько времени?» «Полдень уже». И в самом деле, заспался. Андрей быстро умылся, оделся, накинул на плечи тулуп. «Полина, крец с битня вынеси. Налила уже, ступай». Андрей подошел к воротам, отворил калитку. На улице стояли двое саней, застеленных коврами, чтобы сразу было видно, дворянин едет. Сани в тройке запряжены, кони, любо-дорого посмотреть, сбруя с медными заклепками, с бляшками чеканными, с серебряными колокольчиками под дугой у коренного коня. В первых санях боярин сидит, в длинной бобровой шубе и высокой горлатной шапке, во вторых санях, служилые боярские люди. Увидев Андрея, они шустро выскочили из саней и помогли боярину подняться, подержав его под локотки. «Шуба тяжелая, попробуй в такой встать». Боярин поднялся на ноги, оттолкнул служак и сделал шаг вперед. «Ты, что ли, Андрей купец? Он самый. Значит, к тебе. Заходи, гостем дорогим будешь. Прости, только вчера приехал, подобающе встретить не могу. Пустое, я по делу. Это что-то новенькое. Какие у боярина могут быть дела с купцом? Но традиции и устои надо соблюдать». Андрей проводил боярина до крыльца, и в этот момент из двери выплыла Полина с корцом с битня в руках. И когда только принарядиться, прихорошиться успела. Андрей вида не подал, но был удивлен. Полина с поклоном поднесла боярину корец со сбитнем. Боярин обеими руками его принял, выпил и опрокинул, показывая, что он пуст, что гость на хозяев зла не держит. Потом поднялся по ступенькам, Полину обнял и поцеловал, по русскому обычаю. Смутилась Полина, порозовела, взяла корец и шмыгнула за двери. «Проходи, боярин». Как только боярин вошел в сени, Андрей вышел и прикрыл дверь. «Зима, холодно, избу выстудить можно». Распахнул дверь в трапезную. Боярин шагнул тяжело. Андрей принял у него шубу и повесил ее на крючок. Гость огляделся и перекрестился на иконы в красном углу. «Садись, боярин», — пригласил Андрей. Сам уселся на стул в торце стола. Он в доме хозяин, а боярин, хотя и выше по положению, только гость. Поговорили о холодной зиме, потом боярин сказал. «Я Алтуфьев Григорий, Акинфеев сын, а мое имя и фамилию ты, верно, знаешь, коли заехал, не без того. Даже о нападении литвинов наслышан и о потерях твоих, вот дела. Суток не прошло, как он вернулся, а в городе уже все знают о его беде. Не иначе, Михаил проболтался, только я не по этому делу». Боярин замялся. «Ты ведь у князя служил исправником». Он то ли спрашивал, то ли утверждал. Служил несколько дней, потом едва под суд не попал, в порубе сидел. Сейчас купечествую. Наслышан. Засим и приехал. Что, на службу княжескую приглашать? Не торопись. Я сам. Андрей решил выслушать, не перебивая. «Беда у меня». Боярин помолчал. «Ларец у меня и с хором украли». Андрей едва не фыркнул. «Разве ж это беда? Когда люди гибнут, вот беда. Много денег в ларце было, немного, 17 рублев. Странно, 17 рублей, сумма изрядная, но если для него это немного, то в чем беда? В ларце бумаги для меня важные были, вернее, одна. Не пойму что-то, при чем здесь я? Не скажи, ты таких злодеев поймал, к тому же быстро. Вот я к тебе за помощью и приехал. А когда украли? Да уж седмицу, ничего себе. Да если свидетели и были, так забыли подробности. Ой, боюсь, не смогу помочь тебе, боярин. Времени много прошло, твой ларец уже пустой небось. Я же говорю, не о деньгах речь. Бумага там для меня важная, вот ее и верни. А коли деньги в ларце остались, можешь забрать их себе вместе с ларцом, я в обиде не буду. Мне торговать надо, семью кормить, прислугу. А пропажу искать, сам понимаешь, время нужно. Так я же не за спасибо, боярин извлек откуда-то из-под одежды мешочек, показал его Андрею и убрал назад. Андрей решился. «Ладно, попробую, но не ручаюсь. Ларец от города уже далеко может быть. Тать не для того его крал. Рисковал, чтобы в целости оставить. Понимаю. Одно условие у меня, язык за зубами держи. Никто о пропаже знать не должен. Я понимаю. Никто ничего от меня не услышит. Ты грамотен ли? Пишу и читаю». По лицу боярина пробежала тень. Похоже, он опасался, что Андрей прочтет найденную в ларце бумагу, если случится такая оказия. «Только и от меня условие». «Какое?» — нахмурился боярин. «Мне с твоей челядью поговорить надо, вызнать, кто в день пропажи в доме был, куда заходил. Это можно. Тогда едем». Андрей оделся сам и помог боярину надеть шубу. Тяжелая, до пят, с длинными рукавами, ее московской называли. В такой шубе ничего делать нельзя. С помощью служивых боярин уселся в сани, за ним сел Андрей. Ехали недолго. Боярин проживал недалеко от соборной площади, в центре, положение обязывало. Холоп отворил ворота, и сани въехали во двор. Да, избой или домом это назвать нельзя, терем, хоромы, правда, деревянные, в два этажа, были бы из камня, вполне дворцом назвать можно было бы. Служивые помогли боярину выйти, во дворе шубу сняли. Под ней у боярина кафтан до рубашки, не замерзнет. Шуба, больше для публики, показать чин и положение, а дома перед кем красоваться. И так все знают, хозяин. Они прошли в дом. «В горницу пройдем», — спросил боярин. «А зачем? Ты бы мне показал, где ларец стоял». Они поднялись на второй этаж. Коридоры длинные, запутанные, с поворотами, ступеньками вверх и вниз. По всей видимости, здание строилось не сразу, ни один раз к нему пристройки делали, по мере роста в чинах и достатке. Боярин отпер ключом дверь. «Это моя опочивальня, входи». На полу ковер персидский, стол, стул, два сундука для одежды. На стене сабля в ножнах висит, чисто, но скромно. Где ларец стоял? Туточки, на столе. Как он выглядел? Небольшой, в длину меньше локтя и такой высоты, боярин поднял над столом кисть руки, показал. Ларец запирался. А зачем? Комната заперта, слуги. Вроде под приглядом. Скажи, боярин, только честно. Полагаешь, за бумагами охотились? Не исключаю. Тогда ответь мне. Ларец не заперт, бумаги можно взять, сунуть в рукав и уйти. Зачем было весь ларец брать? Сам об этом думаю, понять не могу. Посторонние в тот день в доме были? Не было. Я утром к князю уехал, понятно, что гостей не было. А вернулся, нет ларца. Правда, я пропажу только вечером обнаружил, когда в опочивальню пришел. Дверь в опочивальню заперта на замок была. Вроде. Что значит, вроде? Я в тот день у князя на пиру был, плохо помню. Холопы помогали раздеться и в постель лечь. Значит, ларец вполне на месте мог быть, а пропасть ночью. Может, и так. Замучил ты меня вопросами. Боярин рукавом вытер вспотевший лоб. Хорошо, мне надо с ключником поговорить. Сейчас позову. Не стоит время у тебя отрывать. Пусть холоп проводит. Пока холоп вел его по запутанным коридорам, Андрей подумал, что ларец мог пропасть ночью, когда боярин спал. Он ведь изрядно пьян был после пира, его самого можно было вынести, и он не проснулся бы. К тому же в тереме столько переходов и комнат, что здесь не ларец, пару человек можно спрятать. И скорее всего, украл кто-то свой. В тереме и во дворе постоянно прислуга, чужого бы углядели. К тому же боярин сказал, что с утра к князю уехал, а без его соизволения гостя через калитку не впустит. Точно, среди слуг, челяди, а то и членов семьи Татя искать надобно. Ключником оказался мужик лет 50, с седоватой бородкой. Холоп завел Андрея в комнату. Вот, Степан, боярин прислал человека, велел на все его вопросы отвечать. Ступай. Холоп ушел. Ты по поводу ларца, ты догадлив. Ай-яй-яй. Сроду такого срама в доме не было. И как же это случилось, не пойму. Будем разбираться. Лист бумаги и перо найдется. На том столе. Ключник достал лист бумаги, чернильницу и заточенные гусиные перья. Мне надо знать фамилии, имена всех, кто был в тот день в доме. Ключник начал перечислять. Помедленнее, и кто кем служит. Когда он закончил, Андрей пробежал глазами заполненный лист бумаги. Здесь не все. Все. Что же я, за 30 лет работы людей в доме не знаю. Себя не назвал, семью боярина. Ты что же, всех подозреваешь? взвился от негодования ключник. «Согласись, Степан, ларец украл кто-то из своих, чужому в терем доступа нет». Степан задумался, кивнул. «Похоже, так. Вот я и буду искать среди своих, в первую очередь, ларец, а потом уж Татя. Предатель и вор у вас среди домашних. Вот срам-то, знать бы кто. Погоди, все в свое время. Хуже другое. Что еще? Боюсь, если не выявим Татя, кража может повториться, если не серьезнее. Смертоубийство». Наклонился к Андрею и шепотом спросил ключник. «ТС». Приложил палец к губам Андрей. Конечно, он переигрывал немного. Но ему нужно было, чтобы ключник осознал, наконец, что Тать среди домашних. «Тогда пиши». И ключник перечислил всех, боярина, супружницу его, троих детей, племянника. В конце назвал свою фамилию. «Теперь все, как есть все, до последнего человека. Попытайся припомнить, когда и кого на службу или работу принимали. Всех помню». Оказалось, что последним принимали служивого холопа 2 года назад. Андрей пробежал глазами список, кого не было дома в день кражи. Скажем, в отъезде был, отпросился на побывку к родне. Были такие. Конюха Андрея не было, на Кристины в деревню ходил, кухарка отпрашивалась, у нее сестра родила. О, еще холопа служивого Дмитрия не было, он к Костоправу в Старую Рязань ездил. Андрей сделал в списке отметки напротив названных людей. «Теперь давай дом осмотрим, весь, от крыши до подвала и последнего амбара. Весь день уйдет. Мне самого боярина попросить. Ведь ты все помещения знаешь, ключи от дверей у тебя». Андрей выделил интонацией слово «ключи». «От опочивальни боярина и супружницы его нет, эти ключи хозяин на тесьме на шее носит». Андрей ухмыльнулся, а ключника передернуло. «Ты вот что, Степан, пойми, чем быстрее мы с тобой ларец найдем да Татя сыщем, тем лучше. Сейчас боярин в ярости, в гневе, всех домашних подозревает, в том числе, не исключаю, и тебя. Меня-то за что? Я 30 лет. Согласен, значит, все осмотреть». Перебил его Андрей. «Конечно, кто против? Добро боярское сыскать и Татя изловить обязательно. Ты думаешь, я тебя не узнал? Ты же у князя исправником был». «Был. Полезное дело делал. У меня двоюродный племянник в невольниках томился. Говорить будем или пойдем?» Ключник вытащил из-за стола 2 огромные связки ключей на железных кольцах. Ключи были большие, с замысловатыми бородками. «Начнем сверху, с чердака». Они поднялись на чердак. Через маленькое слуховое оконце проникал свет скудный, но смотреть там оказалось нечего. Чердак был сухой и чистый. «Молодец, порядок у тебя», — похвалил Андрей ключника. «Здесь трубы печные проходят, глянь, сколько их. Хлам высыхает и вспыхнуть может». Они перешли к осмотру 2-го этажа. Ключник открывал комнаты, и Андрей бегло их осматривал, не гнушаясь заглядывать в сундуки и под кровати. Впрочем, кровати, громко сказано, топчаны деревянные, на них матрасы. У членов семьи пуховые перины. Осмотрели 2-й этаж и 1-й, нет ларца. Это предмет не маленький, ни нож, ни шкатулка, их можно вынести незаметно. Но у вора оставался еще вариант, спрятать ларец и частями выносить из него деньги. Стоп, если они выносились, тогда у него, у Татя, семья должна быть. Денег, по соображению вора, в ларце много. А раз так, сообщнику их не доверишь, соблазн велик. Должна быть у этого гада семья в городе. Степан, я сейчас список сочту, а ты говори, у кого семья в городе есть. Степан слушал, время от времени прерывая Андрея, а тот делал пометки в списке. Таких, кто именно в городе, а не в деревнях поблизости семьи имел, набралось немного. Холоп ведь может выйти из терема ненадолго, скажем, на торг или домой забежать. Может даже передать деньги в любом переулке неподалеку. Людей таких набралось 2 десятка, да и то половина из них женщины, вроде кухарок, нянек и портомоек. Их смело вычеркнуть можно. Для дерзкой кражи именно мужчина нужен, женщина не отважится. Хоть и устали оба, а досмотрели амбары, конюшню, сенник и дровяник, а также шорную мастерскую, каретный сарай, в общем, все. Уже темнеть начало, есть хотелось ужасно, он ведь сегодня не ел совсем. Вот что, Степан, я домой пойду. Завтра с утра продолжим. Не уж не найдем. Должны. Вернувшись домой, Андрей вымыл руки и уселся за стол. Полина, Авдотья, где вы? Есть хочу, как волк. Несите все. Авдотья только подносить успевала. Полина глядела удивленно. «Ты что, как мельница ветряная, все подряд мечешь? Кишки завернутся. Я уж и не помню, когда ел в последний раз». Насытившись, он едва дошел до постели, разделся и рухнул. Утром поднялся со свежей головой. Что-то его беспокоило. Вроде они вчера все осмотрели, но какая-то заноза сидела внутри и не давала спокойно обдумывать план действий на сегодняшний день. А ведь верно, все, да не все. Амбары осмотрели, а в зерне он не покопался. Сенник осмотрели, сено же не трогали. А ведь под ним бочку спрятать можно, не то что ларец. Андрей повеселел. Еще не все потеряно. Он сытно позавтракал, а Авдотья пробурчала. Опять на торг идти надо, все, что вчера приготовила, съели. Ох и едят эти мужики, не прокормишь. Авдотья, ты что такое говоришь? Возмутилась Полина. Разве я неправду сказала? Но Андрей не слушал женщин. Он поспешно оделся и выскочил на улицу. Не мешкая ни минуты, на княжеском дворе сразу направился к ключнику. Бери пару холопов, идем во двор. Сначала Андрей направился к сеннику, там спрятать просто. К тому же вор, если он выносил деньги из ларца частями, должен был иметь быстрый и легкий доступ к ларцу. Потом он планировал осмотреть дровяник, оставив на последний амбар. В амбаре зерно не только в мешках, но и в подклетях, там же овес для лошадей. Подошел конюх, зачерпнул ведром овес, чего проще. «Перекидывайте сено от этой стены к той», — распорядился Андрей, обратившись к холопам. «Чего стоим, али глухие?» — рыкнул Степан. Деревянными вилами холопы стали перекидывать сено. Чудит купец, сначала сено к одной стене, потом к другой. Однако ключника ослушаться не посмели, работали споро. У стены, равно как и на полу, и в самом сене ничего не было. «Теперь обратно», — скомандовал Андрей. До полудня они успели переворошить все сено. За одним сено подсушили, труды не зря, заметил Степан. «Идем в дровяник». Холопы начали перекладывать наколотые короткие поленья. Печей в тереме много, запас дров огромный. Радовало, что часть дровяника уже свободна. Топить требуется ежедневно, даже когда тепло, на той же кухне. Только начали перекладывать поленья, как один из холопов остановился. «Тут что-то есть». Андрей со Степаном подошли. «Ларец!» – изумленно воскликнул Степан. «Лопни мои глаза, он самый!» «Андрей, ты как догадался?» «Ночь не спал, думал!» – пошутил Андрей. «Вытаскивайте его!» Холопы вытащили из-под поленьев ларец. Андрей откинул крышку. Замок был взломан топором, виднелись следы. Ларец был наполовину полон монетами, сверху лежал свернутый в трубочку лист бумаги. Андрей развернул его. «Добрый день, а может...» «Вечер. Григорий, Акинфеев сын. К тебе, боярин Захарьин Никита, Романов сын». Андрей свернул бумагу. «Несите ларец к боярину», — распорядился он. Холопы подняли ларец и понесли вдвоем, хотя тут и один легко бы справился, не сундук. Наверное, рвение свое хотели боярину явить. У горницы, где находился боярин, остановились. Степан-ключник постучал в двери, получив разрешение, отворил ее. «Заходите». Холопы поставили ларец на стол. Боярин наш подскочил на стуле, увидев пропажу. Пошли прочь. Холопы вышли. Ларец открывали. Только посмотрели, что там, сказал Степан. Деньги бы счесть надо. Потом, ступай. Нет, погоди. А впрочем, ступай. Боярин откинул крышку ларца, схватил бумагу и развернул ее. Лицо его стало удовлетворенным. «Боярин, выполнил я твою просьбу», произнес Андрей, да то ли молча стоявший у стола. «Рассчитаться бы надо». Боярин посмотрел на деньги, лежащие в ларце. Их было много, и, видимо, ему стало жалко. «Хаем, за два дня поисков многовато. Даже у меня такого дохода за два дня не бывает. Если бы я месяц искал, лучше было бы». Боярин скривился, как будто глотнул уксуса. «А тать кто? Ты говорил о ларце, про татя, ни слова. Я ларец нашел, свое обещание, данное тебе, сдержал. Ты не расплатился. Зачем же мне еще татя искать?» Боярин, не глядя, достал из ларца монету и бросил ее на пол, к ногам Андрея. «Вот она, благодарность боярская». Андрей монету поднимать не стал, зачем унижаться. Краем глаза заметил, что монета не золотая, серебряная. Да хоть бы и золотая. «Здрав буди, боярин», он повернулся и вышел. В душе все клокотало от злости. Только из торгового неудачного похода вернулся, в Вчера весь день не ел, не спал, носом землю рыл, и что? Да и письмо боярское не такая уж теперь и тайна. Что в нем, Андрей не знает, он успел прочитать только первые строки, выхватил начало. Да и то потому, что читал быстро, не как здесь, водя пальцем по строке. Захарьин, из московских бояр, род известный. Наверняка Алтуфьев за спиной князя переписывается с боярами московскими. Чует, что княжество Рязанское слабеет, ищет опору и защиту. И ладно бы для княжества, скорее всего, для себя любимого. И ведь чем богаче и выше чином человек, тем больше в нем всякого дерьма. У самой калитки его догнал холоп. Боярин вернуться требует. Я не его холоп и ничего ему не должен, отрезал Андрей. Что, так и передать? Изумился холоп. Слово в слово. И вышел за калитку. Только сейчас он почувствовал, на улице воздух чистый, морозный, дышится легко. Как в помой боярин его окунул. Однако Андрей плохо знал боярина. Уже на соборной площади его догнали сани. На облучке, холоп, в санях, ключник Степан. Андрей, ты чего взбеленился? Боярин за найденный ларец денег обещал. Уже ль не дал? Его спроси. Андрей не останавливался, шел, рядом медленно ехали сани. Ключник выскочил из них и встал перед Андреем. «Хоть мне скажи, кто тать? Я человек свободный и боярину твоему не должен ничего. Он повелел мне без тебя не возвращаться. Силой повезешь. Надо будет, и силой. Боярин мне не указ». Андрей начал злиться. «Плохо это, злость мозги туманит и зачастую толкает к необдуманным поступкам». Андрей откинул полушубы и схватился за рукоять пистолета. Ключник понял, что перегнул палку и как бы самому худо не пришлось. Слышал ведь об Андрее исправнике и о громе молнии, который он пускать может, тоже осведомлен. Но сам ключник попал между молотом и наковальней. Силу применить к Андрею, можно и живота лишиться. Не привезешь Андрея, боярин накажет. Он в гневе крут, можно плетей или батагов отведать. Потому он сменил тон. Андрей, смири гордыню, грех это. А договор, разве я его нарушил? Вот с боярином спокойно и поговоришь. Садись, вмиг домчим. Ладно, поговорить можно, только о чем? Андрей уселся в розвальне, ехать-то буквально пару минут. От саней к горнице боярской ключник шел сзади Андрея, как конвоир. Он постучал в двери и распахнул ее перед Андреем. Тот вошел и с независимым видом встал у порога. «Старших не почитаешь», — укорил его боярин. «Честь превыше всего ставлю», — ответил Андрей. «Дерзишь», — вспылил боярин. Андрей снова повернулся к двери, собираясь уйти, однако боярин позвонил в колокольчик. Двери распахнулись, и вошли два боевых холопа, при саблях и в кольчугах. Андрей распахнул шубу, выхватил пистолет и отпрыгнул к стене. «Боярин, прикажи своим людям уйти, иначе ты умрешь первым». От такой наглости боярин побагровел. Потом пришел в себя и хотел приказать холопам схватить наглеца, скрутить, отволочь его на конюшню и там выпороть. Однако, увидев направленный на себя ствол, вовремя опомнился. Он находился рядом с князем, когда Андрей демонстрировал тому возможности своего оружия, и видел, как эта штука громыхает. Когда боярин вспомнил об этом, его злость тут же улетучилась. «Хватит, погорячились», — обратился он к боевым холопам. «Ступайте прочь и не стойте за дверью. Да скажите холопам, пусть вина принесут». Андрей сунул пистолет за пояс. Один патрон всего в патроннике. Боярина он бы точно успел застрелить, но и его самого холопы боярские изрубили бы. «Снимай шубу, садись», — вполне доброжелательно предложил ему боярин. Андрей сбросил тулуп в угол и сел на лавку. «Называется, нашла коса на камень, а ты упрямый, как и я», — сказал боярин. Холопы внесли в горницу кувшин вина, кубки и блюда с копченой белорыбицей. «Давай выпьем. Знаешь, в бою я смелых видел, рубиться, смерти не боясь. А вот чтобы боярину или князю перечить, впервые. Тут не только смелость нужна, силу ты за собой чуешь, только не пойму какую». Боярин разлил вино по кубкам. «Ну, со знакомством. Мы еще вчера познакомились. Со знакомством», — с нажимом сказал боярин. И выпил кубок. Андрей выпил тоже. Вино было фряжским, от генуэзских купцов, которые обосновались в Крыму. Неплохое вино, сладковатое, вроде муската. Вот жизнь. Не знаешь, на кого опереться, кто предаст. В жизни всегда так, философски заметил Андрей. Что ты о жизни знаешь? Там подешевле купил, здесь подороже продал. А у меня о княжестве печаль. Давай выпьем. Боярин снова разлил вино по кубкам, и они выпили. «Ну, как тебе вино мое?» «Превосходное!» Ключник у фряжских купцов две бочки купил. Вино было приятным, легким на вкус, но кубки были вместительными, пол-литра, не меньше. Андрей почувствовал, как вино ударило в голову. «Закусывай, рыбка тоже хороша». Андрей взялся за рыбу. Копченая, издающая непередаваемый аромат, истекающая нежным жирком, она просто таяла во рту. «И рыбка хороша, нет слов», проживав, похвалил Андрей боярское угощение. «Ну вот, а ты сразу ссориться», укорил его боярин. Андрей вытер руки о полотенце. «Боярин, ты думаешь, я не понял ничего? Купец и только деньги считать умею. Ты же за спиной князя шашни с Москвой водишь». Боярин выпучил от удивления глаза. Потом встал, подошел к двери, отворил. «Ты словами, Андрей, не кидайся. Ключник, шельма эдакая, подслушивать любит. Я тебе, боярин, больше скажу. Думаю, что главный сторонник дружбы с Москвой, сам архиепископ, а вместе с ним и вся владычная слободка. Сам догадался или сказал кто? А чего тут непонятного? Митрополит, глава церкви, в Москве. Архиепископ Рязанский ему подчиняется. Да и не в этом дело. Церковь сейчас, тот стержень, скелет, если хочешь, который православную Русь объединяет. Каждый князь своего удела хочет, самостоятельности. А вокруг враги, Орда, Литва, и все норовят земли наши отхватить. Истинно глаголишь, продолжай. Боярин перестал есть и пить и весь обратился вслух. Гордыню, как ты сказал, боярин, отбросить князьям надо, в один кулак объединиться, тогда и земли свои, и народ защитим. Нас бояться будут, а не мы. Я так же мыслю. Похоже, письмо, что в ларце было, ты прочитать успел. Нет, боярин, я успел прочитать только приветствие, что Захарьин пишет. Ну а дальше, догадался. Захарьин, известный московский боярин, и понять, что он хочет, много ума не надо. Ой, не скажи. От одной прочитанной фамилии правильные выводы сделать далеко не каждый может. По крайней мере, в городе нашем таких по пальцам одной руки пересчитать можно. Только усилия твои, Григорий Акинфеевич, тщетны. Как так? Почто? Ну-ка, разъясни. Мирный договор с Москвой, где Иван Федорович московского князя Василия Темного старшим братом величает, 6 годков тому подписан. Было, кивнул боярин. Продолжай, не томи. Через 2 года наш князь передаст на попечение в Москву детей своих, сына Василия и дочь Федосию. Не может быть, сказка. Откуда ты можешь будущее знать? Пройдет время, сам убедишься. А еще, в том же году супружница княжеская, Анна, скончается. Ох, лихо какое. А следом за ней, и сам князь, будучи пострижен в иноки. Могилы их рядом будут, в соборе. У боярина отвисла челюсть. Вылезли из орбит глаза, и Андрей всерьез испугался, что его сейчас хватит удар. Но отошел от неожиданного известия боярин, опрокинул кубок вина, чтобы промочить вмиг пересохшее горло. «Продолжай», – прошептал. Перед смертью Иван Федорович завещал княжество Рязанское Москве. Наместники московские править в Рязанском княжестве будут. В комнате повисла тишина. Собственно, Андрей сказал все, что смог припомнить из истории. Знал бы он, что сюда попадет, не вылезал бы из архивов и библиотек. Боярин пришел в себя. Страшны и удивительны слова твои, Андрей. Сбудутся ли только? В начале года, когда все случится, посольство к князю прибудет из Вильны, от Василия Хребтовича, с жалобой на рязанских людей за разорением Ценска. После того все избудется. Ты-то откуда узнал? Боярин впился глазами в Андрея. Но тот глаз не отвел и сказал твердо. Видение мне было, ангел во сне явился. А что он мог еще сказать? И так правдоподобно получилось. Еще кому-нибудь о том говорил? Нет, тебе первому. И молчи, не баламуть народ. Сам понимаю, видение-то мне было 1/2 года как. Боярин снова разлил вино. Такое сегодня узнал, голова кругом идет. Давай за княжество Рязанское, за Русь православную. Они выпили, и Андрей взялся за рыбу, больно она ему понравилась. Боярин локоть на стол поставил, на руку голову опустил и сидел так долго, потом спросил, а про меня видения не было. Акстись, боярин, видение 1/2 года назад было, а тебя я впервые увидел 2 дня назад. Ай, правда. Прости, не подумал. Тогда другое. Кто тать, кто изменник в доме? Скажу. Прохор, служивый твой. Прошка!» — взревел боярин. «До смерти велю запороть на конюшне. Я же его, аспида, пригрел, а он за добро вон как отплатил. Ночью он ларец взял, когда тебя спира княжеского в опочивальню помогал заносить. И не бумаги ему твои нужны были, а только деньги. У своего боярина украсть. Не знаешь, кому верить. Супружнице, ключнику. Думаю, есть и другие преданные тебе люди. Нельзя по одной паршивой овце обо всем стаде судить». Верно подметил. Боярин взял со стола колокольчик и позвонил. Явился холоп. Двух боевых холопов ко мне. Когда холопы явились в боевом облачении, боярин приказал Прошку холопа схватить, заковать в железо и ко мне доставить. Похоже, холопы удивились, сроду в доме боярина не получали они таких приказаний. А боярин взялся за кувшин. «Давай еще выпьем». Они допили последнее вино в кувшине. В коридоре послышался шум, дверь отворилась, и холопы втолкнули в комнату Прошку, руки которого уже были закованы в кандалы. Тот сразу увидел ларец на столе и рухнул на колени. «Прости, боярин, ты мне скажи, собака, чего тебе не хватало? Сыт, одет, обут, жалованье получаешь, доля в трофеях есть. Это твоя благодарность за мою заботу. Я ведь тебя из деревни, из навоза вытащил. А теперь погляди на себя. В кафтане, порты новые, сапоги. Прости, боярин, бес попутал. Сколько украл? Не знаю, всего одну пригоршню монет вынес». Боярин подошел, замахнулся и хотел ударить, но сдержался. «Руки от тебя марать неохота. На конюшню его, выпороть плетьми. Одежду снять, надеть на него рванье и отправить назад, в деревню. Пусть навоз за коровами и свиньями убирает». Орущего о прощении Прошку холопы подхватили под локти и выволокли из горницы. Андрей поднялся. «Мне пора, боярин, темнеть скоро будет. Славно посидели. А уж сколько я от тебя узнал всего. Только о том, молчок. Думаю, свидимся еще». Боярин позвонил в колокольчик. «Запрягите коня, и пусть Степан сам доставит купца домой». Когда холоп известил, что выезд готов, боярин подошел к Андрею и обнял его. «Умен ты, парень, не по годам и сметлив. Береги себя, супружнице твоей и детям здоровья и долгие лета. Твои слова, да Богу в уши. Ступай». Андрей, провожаемый холопами, вышел. Когда он подошел к саням, на облучке уже сидел возничий. Вскоре подошел и Степан, за ним, еще холоп, несший что-то, завернутое в холстину. «Трогай». Сани выехали со двора. «Я рад, что ты с боярином нашел общий язык», — сказал Степан, обращаясь к Андрею. «Давно я его в таком настроении не видел». «Да, пообщались. Неплохой мужик оказался». «Ты что, мужики в деревне, а он муж?» «Не так сказал, прости». Они въехали на улицу, где жил Андрей, подъехали к его дому. «Стой!» Сани замерли у ворот. Андрей ловко выскочил, а Степан замешкался. Андрей уже было взялся за ручку калитки, но ключник остановил его. «Погоди, купец, еще не все». Степан достал из саней груз в холстине. «Это тебе, от боярина». Андрей куражиться не стал и принял подарок. Сев в сани, Степан укатил. Андрей отпер калитку и вошел во двор. Ногой толкнул дверь в дом. «Полина, подарок боярский возьми, а я разденусь». Жена взяла у него из рук груз и поставила его на лавку. «Тяжелые. Что это?» «Не знаю, сам еще не видел». Андрей скинул тулуп и валенки, подошел к лавке и развернул тряпицу. «Ба!» Перед ним стоял ларец. Тот самый, что он нашел, вот и отметины от топора. Андрей откинул крышку, и любопытная Полина сразу в него заглянула. «Андрюша, да тут деньги. Много». Андрей перевернул ларец над столом. Зазвенели монеты. Он сгреб их в кучу. «Считай. Чего-чего, а уж деньги женщины считать любят и умеют». Пальчики Полины так и мелькали. 13 рублев. Подвела она итог. За два дня заработал, да еще с боярином Алтуфьевым знакомство свел, похвастал Андрей. «Есть иди, проголодался, наверное». Полина обняла Андрея. «Ой, да от тебя вином пахнет. Боярин фряжским угощал. Вкусное, приятное. Целый кувшин выпили. А за что он тебе деньги дал? Уж больно изрядно. Много будешь знать, скоро состаришься». Пошутил Андрей и легонько щелкнул ее по носу. Андрей поел с аппетитом. Известное дело, вино пробуждает желание поесть. После, в постели, когда Полина уснула после любовных утех, Андрей долго раздумывал. После неудачной ходки в Коломну он приуныл, а потом неожиданно повезло. Хоть бросай торговые дела и становись частным сыщиком. Но в этот раз ему повезло. Мозги включил, анализировал. Однако удачу и везение тоже нельзя со счетов сбрасывать, они были на его стороне. Но так может быть не всегда. Предсказаниями заняться, на костях гадать, на картах. Так ведь церковь против, что произойдет в будущем, один Господь знает. Вот и выходит, крест свой дальше нести надо.